Алло, это секс по телефону? Я тут бумажки отпакована, ваш телефончик надыбал. Я наркоман Гоня, мне бы кайфануть. Я? Рыжеволосая наркоманка с романтически одутловатыми щеками и приятным земельным цветом лица. О, зашибись, как хорошо. А как твоя фамилия? Моя фамилия? Коноплёва. Ой, повело. Какая ты клёвая, какая ты добрая. Я вся твоя, мой пупсик. Нихуя я тебе не пупсик, я Гоня. Нет, ты не Гоня. Ты мой тазипамчик, мой седуксенчик, ох. Ой, тазипамчик, вот так, хорошо. Это офигеть. Я облизываю твой фильтр, твоего косячка и беру его в рот. У него нет фильтра, ты Гоня. Ну хуй с ним. Я забиваю своим розовым язычком твой косячок. Вот так. Так, еще. Ты медленно забиваешь, молодая. Порежь. Слушай, я тебя люблю. Давай пыхнем. Давай. Я тебя люблю. Та же хуя. Лишь бы винты не попалили. Мой циклодольчик. Я беру этот косячок, я выдыхаю дым, ты его нюхаешь, хочешь ширнуться, милый. У меня есть прекрасный маг, первачок. О, да, конечно, и ширануза, и маг, и седуксенчик. Давай, седуксенчик, давай свою венку сюда, какая она у тебя пухленькая. Какая она у тебя хорошенькая. Да, я почти кончаю. Ну так впадло. Куда ты хочешь, чтобы я тебя всадила? В локоть или под язычок? О, мой проказник. В локоть, о. Я тебе всаживаю. О, да, ес. Ой, повело. Медленно в тебя входит. Что бы ты хотела, чтобы в тебя вошло? Героин. Героин. 10. Нет, 20 кубов неразведенного. О! Ой, неразведенного. 20 кубов. Давай 25. Ой, я кончаю. Я кончаю 25 кубов. И тут же ты занюхиваешь первоклассным кокаином. Ой, я снова кончаю. Без этого шарика, как он будет презерватив, вот. Ой, меня прет, я уже все. Как в песне, я сегодня не такой, как вчера. Я сегодня вообще никакой. Ну прощай, мой героинчик. До свидания, милый. Целую тебя в твои обширявшиеся ручки.